Глава третья. Майри. Паника сжала горло. Мысли окутал туман. Тело задрожало, а кожа мгновенно покрылась пупырышками. Я вжалась спиной в ледяную, как показалось, стену и ощутила себя такой слабой и беспомощной, что на глаза навернулись слезы. Лысый мужчина все приближался. Неторопливо, будто смакуя мой страх. Его непропорционально большой рот кривился все сильнее. В узких глазах уже плескался темный огонь. «Не надо!» Выдавила я, не в силах на ватных ногах сделать и шага. Я уже знала, что не смогу сбежать. Еще недавно попыталась, но слуги дракона бесцеремонно затолкали меня обратно. Потому пришлось действовать хитростью и, сыграв на подобострастном поклонении куску камня с человеческим лицом, попросить гостей выпить во славу Ривейналзе. Я сумела обвести их вокруг пальца, но теперь ничто меня не спасет. Полностью обнаженная, я беззащитна перед возбужденными мужчинами. Их липкие взгляды будто оставляли на мне противные и скользкие следы, от которых никогда не отмыться. Да и некому будет отмываться. Выживу ли после того, что сделают со мной 10 человек? «Пожалуйста, нет!» — скулила я, отворачиваясь от Бритова, который до боли сжал мою грудь. «Я не хочу!» Попыталась закрыться руками, отпихнуть противные и жесткие, будто медвежьи лапы. Но мужчина навалился на меня, вжимая в стену, и собрался поймать мои губы своими. От него несло спиртом и потом. Мерзость! Я изворачивалась как могла. А стоило звякнуть пряжки ремня, как волосы на затылке зашевелились. Внутри все содрогнулось от безысходности. Я заметила еще 2 приближающихся человек, довольно заинтересованных, судя по топорщащимся брюкам, и будто обезумела. «Они разорвут меня, раздерут на мелкие куски!» Мысль о неизбежном придала сил и пригнала оцепенение. Я завизжала и, извернувшись, всем весом наступила на ногу Бритова. Он заорал, кажется, даже громче меня. «Конечно! Туфли на шпильке дракон не приказывал снимать!» Пришло время бежать. И плевать на одежду, плевать на угрозы Ривейналза, плевать на золото. Я локтем отпихнула стонущего мужчину с окровавленным ботинком и побежала к двери, за которой недавно произошел наш разговор с драконом. Надеясь, что там, после второй двери, будет выход, я неслась так, что звук перестука каблуков заполнил всю комнату. На пути неожиданно возник усатый. Распахнув объятия, он попытался поймать беглянку, но я с визгом увернулась. Раздался смех. Меня бросились ловить и другие. Кажется, гости посчитали это игрой. «Нет! Как же мне спастись?» От их сальных взглядов и жутких оскалов хотелось немедленно отправиться в душ и хотя бы попытаться отмыться. Долго, под горячей водой, до красна выскабливая кожу мочалкой. Меня передернуло от похотливых намеков, которые щедро выдавали мужчины. Уже не пытаясь достичь заветной двери, я, стыдливо прикрывшись руками, медленно отступала к окну. На миг оглянулась и судорожно всхлипнула. «Да лучше брошусь вниз, чем позволю себя изнасиловать!» И тут я встретилась взглядом с Ривейналзом. Тело пробило новой волной дрожи. Дракон наблюдал. Именно наблюдал, словно ждал моих следующих действий и хотел увидеть, какой на этот раз найду выход. Напоминая сытого тигра, которому в лапы попался еж, он смотрел на меня с легким интересом. И невкусно, и есть не хочется, но поиздеваться очень даже приятно. Я едва не задохнулась от очередного приступа злости. «Он развлекался?» А 4 мужчин продолжали меня окружать. Некоторые расставили руки, будто загоняя в угол. Другие уже стягивали с себя верхнюю одежду, впиваясь в мое тело жадными взглядами. Нашлись и почти безучастные. Те, кто, подобно дракону, продолжали сидеть в креслах и, попивая виски, наблюдать за травлей. Или ждать своей очереди. Ну уж нет. Нетрудно догадаться, почему тигр решил поиграть с ежом. По мнению дракона, я вела себя нагло. Колола его дерзкими словами. Смела не подчиняться приказам. Поэтому шанс на спасение был один. Унизиться добровольно. Перед ним. Тогда, возможно, Ривеналс не бросит меня на растерзание остальным. Могущественный дракон мог давно уйти, оставив гостей с их сюрпризом наедине, и забыть о существовании непослушной человечки. Но он до сих пор сидел здесь, и это давало надежду. Я рухнула на колени и, низко опустив голову, смиренно взмолилась. «Прошу, Ривеналс, сжальтесь!» Старалась ни одним движением, ни единым взглядом не выдать себя. Опустила плечи и, ссутулившись, посмотрела в пол. С дрожащих ресниц сорвались прозрачные капли. Побелевшие пальцы вцепились в колени. «Смотри на меня внимательнее, дракон. Я упала к твоим ногам. Нагая, напуганная, жалкая. Все, как ты желал. Я такая же, как все людишки. Ведь именно так ты о нас думаешь». Такими жаждешь видеть. Любуйся моим унижением, Ривс. Ты ведь этого добивался. Ко мне кто-то приблизился. Схватил за волосы и рванул на себя, запрокинув мою голову. Я взгляда не подняла, продолжая изображать смиренную куклу, а не человека. От боли слезы солеными ручейками потекли по щекам, но я терпела. Мужчина потянулся к моей груди. Сжал в огромных пальцах сосок. «Все вон!» — прокатился по комнате жесткий голос дракона. «Немедленно!» Волосы упали на грудь, прикрывая ее. Ощутив свободу, я судорожно втянула воздух, но не позволила себе поднять головы. Игра еще не закончена. Я всем телом ощущала это. Сверху раздался хриплый от возбуждения голос. «Ее с собой забрать можно?» «Нет!» Я продолжала смотреть в пол, боясь впустить преждевременную надежду на то, что все позади, и это спасение. Молчала и, вдыхая через раз, через стук сердца, ждала. Ведь стоит принять то, что я избежала жуткой участи и... Не выдержу. Разрыдаюсь на месте. А это разозлит дракона. Судя по всему, он желал продолжить игру с взорвавшейся человечкой. Что меня ждало? Кто знает. Но главное, гости торопливо засобирались. Я слышала жужжание застегивающейся молнии брюк, позвякивание пряжки ремня, стук опускаемого на стол бокала, множащийся звук шагов. Посетители покидали обиталище дракона. Проклятый ковер лизали их изломленные тени. Глухие разговоры затихали за спиной. Громко, заставив вздрогнуть, хлопнула дверь. Перед глазами кровавой кляксой алело мое платье и темнело нижнее белье. Я подавила неистовое желание схватить их и надеть обратно. Сейчас лучше не двигаться, слушаться малейшего приказа. Идти за голосом Ривеналза, даже если он поведет во тьму. Это территория дракона. С первой секунды нельзя было это упускать из виду. Догадайся я раньше следовать правилам игры. Не пришлось бы стоять голой посреди зала, наполненного жаждущими развлечься мужчинами. Я не увидела, как Ривеналз встал. Ощутила кожей. Каждый вздох казался последним. Малейшее движение — роковым. А возможное неповиновение — непоправимой ошибкой. Нервы словно оголились. Я впилась побелевшими пальцами в свои колени и ждала. В поле зрения вторглась черная кожаная обувь известной дорогой марки. Пара по цене автомобиля. Дракон остановился настолько близко, что еще немного, и я ткнулась бы лбом в его колено. Поэтому пришлось слегка отстраниться. «Согрелась?» — густым низким голосом спросил он. «Да», — коротко ответила я, подавляя желание надерзить. А в груди все перекрутилось от злости. «Согрелась? Приказать раздеться и потом спросить, стало ли теплее? Глумиться над человечкой?» Меня то разрывало от дикой, сжигающей нутро ярости, то бросало в дрожь от страха перед драконом, то корежило от почти неудержимого желания вскочить на ноги и высказать Ревеналзу в лицо все, что думаю о его грязных играх. Но я впилась ногтями в кожу ладоней, чтобы отрезвить себя и не наделать новых глупостей. Еще ведь из этой неприятности не выкарабкалась. «Ты получила удовольствие?» «О чем вы?» Растерялась я и подняла голову, однако тут же опустила, вовремя вспомнив о намерении беспрекословно подчиняться. До поры до времени. «Ты недавно говорила, что эти мужчины доставят тебе больше удовольствия. Ты его получила?» Я зажмурилась от стыда. «Так вот он о чем!» Поэтому и спрашивал, согрелась ли. Намекал на брошенные в пылу гнева и отчаяния слова. Однако я не жалела ни об одном из них. Ведь промолчи тогда, вернись в комнату. Меня бы разложили и надругались. А так хотя бы умудрилась задеть Ревеналза, отчего он решил понаблюдать за моим наказанием. Но, видимо, одного моего унижения ему мало. Хочет посмаковать... И мне снова нужно показать себя жалкой в его глазах. Хотя... Вдруг таким образом этот ужас закончится. Было холодно. Колени уже болели и ныли от жесткого ворса ковра. Да еще эти демоновы туфли стали так не кстати давить в пальцах. Пришлось сильнее вжать ногти в кожу, чтобы не дать выхода бурлящей во мне ненависти. Я не могла позволить себе роскоши объяснить дракону, как он мне противен. Жуткая опасность позади, и теперь стоило вспомнить, для чего я здесь. Есть ли куда падать ниже? Сейчас проверим. Не поднимая головы, я тихо ответила. Я здесь, чтобы доставить удовольствие вам, Айс Данагар. Ну вот, произнесла. Я предложила себя... Ногая, униженная, коленопреклоненная. Да, еще есть куда падать. Долго падать. И с каждой секундой молчания я ощущала себя еще более грязной и растоптанной. «Как ты это сделаешь, если с ними не справилась?» Наконец спросил дракон. «А вам нужна шлюха?» Вырвалась у меня. Я вжала голову в плечи и, выругавшись про себя, тут же смиренно добавила. «Простите, этого больше не повторится». «Почему пол не разверзся под ногами? Может, под ковром спасительный люк?» Я ощущала себя скрипкой, у которой струны натянулись настолько, что вибрировали, пронзая все вокруг звенящей дрожью. Чтобы сохранить последние крохи самоуважения, я вцепилась в ненависть к дракону, все сильнее презирая его высокомерие. Да, он может спалить любого, обжигающий холодным синим пламенем. Однако это не давало ему права так издеваться. Не ставило выше других существ. Не позволяло распоряжаться чужими жизнями. Чужими телами. Моим телом. Но, увы, долг отца, нависший над семьей, словно дамоклов меч, не позволял высказать все это надменному Ревеналзу. Надо было что-то предпринять. «Срочно! Иначе моральная травля меня раздавит!» Я обещала отцу, что дракону понравится. Я клялась самой себе, что сумею. «Шлюха нужна? Будет тебе шлюха!» Я протянула дрожащую руку и, содрогаясь от собственной отчаянной смелости, коснулась пояса Ревеналза. «Ты уже знаешь, что мне не нужна ни шлюха, ни другая человечка!» Безразлично бросил он и отступил на шаг. «А вдруг я полукровка?» Необдуманно сорвалось с губ. Я потянулась за ним и, вцепившись пальцами в брюки, посмотрела перед собой. Задыхаясь от гнева, боясь поднять глаза и снова сделать себе хуже, процедила. «Вы даже не проверили. Вдруг я не настолько низшее для вас существо?» Не выдержала и бросилась под лобья злой взгляд. Уголок рта Ривенал задрогнул, опустившись вниз. И я быстро потупилась. «Да что я творю?» Отдернув руку, отпустила мягкую ткань и снова посмотрела на обувь дракона. «Ненавижу эти ботинки! Проклинаю фирму! Никогда не забуду ни шелковые шнурки, ни глянцевый блеск идеально ровной кожи. Наверное, при виде подобных я всегда буду заново проходить через это унижение. Как же хотелось, чтобы Ривейналс наконец трахнул меня и отпустил!» Прекратил тянуть из меня жилы, обнажать нервы, трепать измученное сердце, топтать остатки гордости. Видимо, дракону это нравилось. Возможно, даже больше, чем секс. Я сжала губы, чтобы удержать язвительный вопрос при себе. «Ладно», — продолжал издеваться дракон. «Ты полукровка?» «Нет», — обреченно выдохнула и в отчаянии зажмурилась. «Когда же это закончится?» Он с полминуты молчал, наслаждаясь моим жалким видом сверху. Колени уже потеряли чувствительность. Под впившимися в ладони ногтями выступили капельки крови. Тело сотрясало мелкая-мелкая дрожь, будто меня обнаженную поставили на снег. «Дочь Верана», — произнес дракон. «Ты ведь понимаешь, что если число умножить на ноль, то получится ноль. Каким образом тогда ты собралась отрабатывать долг отца?» «Как вы можете утверждать, что фрукт кислый?» Сдавленно проговорила я, наблюдая, как крупная слеза ударилась о ворс ковра и быстро им впиталась. «Если ни разу не откусили. Я знаю десяток вкуснейших плодов, которые на вид не так хороши. Но истинные ценители готовы платить немалые деньги за удовольствие вкусить их». Говорить о сексе иносказательно оказалось проще. Ведь у меня еще не было половых связей. Я не спешила переступать эту грань отношений. Каждый раз останавливала своего жениха, когда его ласки заходили слишком далеко. Кивир не обижался, но и попыток не оставлял. Напрасно. Ведь я мечтала лишиться девственности лишь в первую брачную ночь. Мне хотелось белого платья и ощущения истинной чистоты. А больше этого я жаждала доказательства любви. В одной книге прочитала, что если мужчина добивается женщину долго, страстно и настойчиво, не отчаивается после отказов и неудач, идет вперед, то значит он по-настоящему ее любит. И в такой паре счастье может жить вечно. Если не спешить, то отношения, словно выдержанное вино, станут лишь сильнее, ароматнее, ярче. Будут пьянить и длиться дольше самой жизни. Поэтому я раз за разом сдерживала жениха, и Квир меня не разочаровывал. С пониманием проглатывая мои отказы, не отступал и снова шел на штурм. Счастье дурманило голову. Ведь я считала, что наши отношения настоящие. А противоположных примеров было множество. Все мои подруги давно попробовали жить с мужчиной. Поначалу каждая была так воодушевлена, они прожужжали мне все уши в подробностях, описывая, что куда вставляется и как сладок пик оргазма. Но каждый раз быстрый секс заканчивался еще более скорым расставанием. Лизон после первой ночи сидела у меня на кровати и придумывала имена их будущим детям, когда мужчина, с которым она переспала, бросил ее по телефону. Я утешала ее до самого утра. Шилли же, познакомившись с красавцем-байкером и отдавшись ему на заднем дворе своего дома, попала в больницу с венерическим заболеванием. А парня того в городе больше не видели. Подруга считала, что купленное пиво и поездка по шоссе – достаточные свидетельства неземной любви. Все они рыдали у меня в комнате. И снова, и снова, и снова. Казалось, ничему их жизнь не учила, потому что каждый раз я слышала вопрос. «И почему Кивиир до сих пор тебя любит?» «Потому что мужчине нужно преодолеть реку, взобраться на гору и пройти еще десяток испытаний, чтобы добраться до приза. Только тогда стекляшка покажется бриллиантом. А сокровище, что само падает в руки, не будет иметь для него ценности. Уверенная в своем мнении, я никогда, никогда не предположила бы, что придется прийти к мужчине и предложить себя в первый же день. Одна мысль об этом терзала мою гордость, раздирала ее на части, будто хищник пойманную добычу. «И насколько оцениваешь себя ты?» Ох, как же хотелось ответить, что я ему не по карману. Подняться и гордо удалиться. Но это было бы самообманом. Пусть мне с младенчества говорили, что я необычайно привлекательна, дракону моя внешность не особо интересна. Я горько скривила губы, вспомнив еле слышное бормотание, когда Ривенальд разглядывал меня обнаженную. «Мило, не более». Присытившегося дракона не удивит и яркая броская красота, а другие мои достоинства — самоуважение, гордость и девственность — его бы лишь раздражали. Но я не могла отступить, не имела права. Мне не удастся поддержать сестренку, если папу посадят. Да и мысль о том, что не увижу отца, судя по сумме, до конца его дней, комкала сердце, как старый пергамент. Сдерживая дыхание, чтобы не вырвались всхлипы отчаяния, я не отрывала взгляда от ковра. Но голос мой прозвучал на удивление твердо. «Я стою полной суммы долга моего отца». Я так не считала, но надо идти ва-банк. Я ничего не теряла. Мне нечего больше терять. От одежды на мне остались лишь туфли, от гордости воспоминания, от самоуважения — ноль. У меня ничего не осталось, кроме девственности. Но дракону и она не нужна. Тиран посчитал, что я не в силах ублажить его, раз не показала себя умницей с теми насильниками. «Покажи ладонь», — неожиданно сказал Ривенальд. Я растерянно вскинула голову. «Зачем?» «Еще и слезы», — резким тоном прокомментировал дракон. И на миг, скривив губы, отступил к своему креслу. «Одевайся!» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять смысл одного короткого слова. На душе воцарилось смятение. Меня одновременно всколыхнуло от радости и пригнуло к полу от горечи. «Дракон не хочет меня? Даже на один раз? Даже сейчас, когда видел обнаженный и наблюдал, как меня хотят другие?» И все же от самолюбия что-то осталось, потому что боль кольнула в груди. Смотрит на меня, как на уродливую старуху. Глаза снова защипало, по щекам покатились слезы разочарования. А ведь я пошла до конца. Смогла переступить через себя, предложить мужчине развлечься за мой счет, но... Не понравилось, не привлекла, недостойна стать даже шлюхой на раз. И каким бы сильным ни было желание обрадоваться отказу и поддавшись сиюминутному порыву спрятаться за щитом одежды, прикрыть нежные и уязвимые места, у меня нет пути назад. От меня и только меня зависело, закончит ли Диди обучение, сможет ли реализовать себя в жестоком мире, не покатится ли по наклонной плоскости. Мне необходимо заплатить собой за ее будущее и свободу отца. Я постаралась собраться с мыслями и прийти в себя. Пытаясь найти решение, напряженно перебирала подходящие варианты заинтересовать дракона. Но, увы, чем простая девушка может привлечь пресыщенного деньгами, властью и женским вниманием мужчину? Перед глазами маняще лежала одежда. Так и нашептывала броситься к ней и выполнить приказ. Я застыла на миг. Только что прозвучал приказ. А ведь Ривенальд сбросил меня на растерзание толпе мужчин, чтобы указать мое место. Пустое место. И если я не хочу снова страдать, должна изобразить покорность. Может, тогда получится заинтересовать этого садиста. Всего-то и нужно сыграть рабыню. Откинув сомнения, я на коленях кинулась к алой кляксе частично разорванного платья и начала спешно одеваться. Сейчас вряд ли удастся встать. От долгого стояния на коленях ноги казались ватными и не слушались. Но и мужчина не говорил подниматься. А рабы ведь должны быть ниже господ. Правда, стоило завернуть порванный край на лифе, чтобы не выглядеть голодранкой, и разгладить подол, дракон скучающим тоном произнес: «Уходи». О, вот бы послушаться его! Единственный раз за вечер я искренне обрадовалась приказу, но... продолжила стоять на коленях, впившись взглядом в пол и страшась даже пошевелиться. Мне нельзя уходить, пока над семьей висит угроза непосильного для любого в этом городе долга. Для любого человека, разумеется. «Сумму не удвою», — расщедрился Ривейналс. «Так и быть». Я закусила нижнюю губу, сдерживая поток ругательств. В этот момент вспомнила даже те слова, что слышала от нашего школьного дворника, когда он приходил на работу нетрезвым. Мы с девчонками краснели от одного воспоминания. Но как же сейчас хотелось бросить их все в лицо надменному гаду. Да он попросту издевался. Во-первых, я пришла к дракону. Во-вторых, десяток мужчин видели меня обнаженной. Поэтому завтра уже полгорода будет считать Майри Веран подстилкой Ривса. И я была готова к этому. За свободу, за спокойствие, за будущее. Но по итогу, в пыль раскрошив свою репутацию, ничего не добилась. Лишь сейчас я осознала, в какую попала ловушку. И судорожно втянула воздух, не в силах найти решение. «Передай Ричарду Верану, что за свой поступок он заплатит сам». Я вздрогнула и торопливо подползла к дракону на коленях. «Гордость? Ей не накормить сестру. Самоуважение? Им не спасти папу». Я вцепилась в брюки Ривза и взмолилась. «Пожалуйста, не делайте этого! Если отца посадят, нам конец! Умоляю, посмотрите на меня еще раз! Неужели я вам совсем-совсем не нравлюсь?» Как же низко вот так присмыкаться и просить себя трахнуть. Стоять на коленях, цепляться за штаны дракона и искренне ненавидеть не только Ривейналза, но и каждый предмет его одежды, включая дорогую черную обувь. Никто никогда не узнает, как я ненавидела и саму себя в этот момент. Настолько, что если повернуть время вспять, не двигалась бы в полной возбужденных мужчин комнате. Даже не подумала бы сопротивляться. Уж лучше умереть в боли и унижении, но вырвать из лап беды любимую семью, чем продолжать тешить себя надеждой, что способна соблазнить дракона. Видимо, теперь погибнем мы все. «Понимаю, проблемы какой-то человечки вас не заботят», — горько проговорила я. «Мне не оставалось другого выбора, кроме как торговаться». И нужно использовать малейшую возможность, чтобы спасти себя, папу и Диди. Но я имею право на списание части долга. Вы приказали развлечь ваших гостей. Да, я не смогла удовлетворить их в сексуальном плане, но вы не можете отрицать, что развлечь их все же получилось. Этот день они вряд ли забудут. Как и я. Есть ли способ вырезать его ножом из памяти? Ужасы и унижения, которые я пережила, теперь будут преследовать меня вечность. Высказавшись, я застыла в ожидании вердикта. Сработает ли моя хитрость? Или же Ривейналс не пойдет на торг с человечкой? Молчание затягивалось. Не в силах томиться ожиданием, я осторожно скользнула взглядом вверх. Страшилась увидеть на лице мужчины гнев. Однако в стальных глазах дракона светилась заинтересованность. Принять ее на свой счет было бы самоубийством. Конечно, я слышала сказки, что в северных землях представители высшей касты соединяли себя узами брака с человеческими девушками. Кто-то даже утверждал, что видел, как дракон женился на невладеющей магией. Я не верила этим слухам. Смешно. Зачем им? Ривейналс точно не увлекся мной. Он холодно дал понять, что я и для подстилки на ночь не гожусь. Однако что-то его точно заинтересовало. Поэтому оставалось лишь снова замереть в ожидании. «Покажи ладонь», — Опять его странный приказ. В этот раз я мгновенно подняла руку. Теперь стало понятно, отчего Ривенальдс приказал убираться. Он наказывал за неподчинение. Ждал беспрекословного послушания. Но вместо этого раз за разом получал от меня сопротивление. И поэтому едва не дошло до изнасилования. Уверена, не подай я сейчас руку, меня выкинули бы за дверь этого роскошного дома, как ненужную вещь. И повезло бы уйти с тем же долгом, с каким пришла. Впрочем, это не везение. Для нашей семьи нынешняя сумма или большая одинаково смертельная. Но зачем дракону моя ладонь? У твоей крови яркий запах. Задумчиво протянул он, рассматривая ранки от ногтей на моей коже. Ривс слегка подался вперед, провел большим пальцем над царапиной, не прикасаясь к ней. Однако я физически ощутила близость. Она была осязаема. И виной тому непрозрачно-голубая магия, от которой уже затягивались раны. Нечто другое, неуловимое, сильное, древнее, пугающее. Широко распахнув глаза, я посмотрела на дракона. Он нахмурился, будто ощутил то же самое. Мазнув по мне странным взглядом, раскрыл мою ладонь и очень медленно, сантиметр за сантиметром, заслонил ее своей. Меня пронзил невыносимый сковывающий холод. Дыхание застыло, легкие начало раздирать, как на сильнейшем морозе. Волоски на руках встали дыбом. Казалось, еще миг, и превращусь в настоящую глыбу льда, без возможности когда-нибудь растаять и снова стать обычным человеком. Я попыталась хоть немного отстраниться, разорвать эту пугающую незримую связь. Еще раз, и еще. Но все было бесполезно. Тело немело, руки не слушались. Мне не удалось и пальцем шевельнуть. И лишь паническая мысль не давала окончательно утратить сознание. Ривс решил меня убить своей магией. Перед глазами потемнело. Доживая последние секунды, я про себя попросила прощения у сестренки и отца, которых ждала страшная участь. И приготовилась нырнуть в смерть, когда дракон отнял свою ладонь от моей. Я судорожно втянула ртом воздух и обессиленно стекла на пол. Замерла без движения. Казалось, больше не осталось сил, оживая лишь по какому-то недоразумению. «Веран», — задумчиво протянул Ривенальдс, пристально рассматривая меня сверху вниз. «Я уже могла двигаться, если это можно так назвать». Тело колотило противная дрожь. Само пространство вокруг словно пропиталось пронизывающим холодом, и никак не удавалось согреться. Я широко распахнула глаза и посмотрела в узорчатый, украшенный лепниной и настоящими фресками потолок. Разглядывая парящих драконов, умело переданных неизвестным художником, заставляла себя дышать. Вдох, выдох. «И это пройдет, Майри. Живи!» Время будто замедлило ход. Я наблюдала, как в полумраке комнаты медленно оседали незаметные обычному взгляду пылинки. Сейчас же они казались почти снежинками. А потом и они замерли. Исчезли рисованные драконы, да и сам потолок растаял, уступая место пронзительно-голубому небу с похожими на вату редкими облаками. Я словно окунулась в прохладное лето у моря. Пение птиц поразило громкостью, а воздух — кристальной чистотой. Ни рева машин, ни людских голосов, ни беспокоящей нас последние пару лет удушающей жары. Лишь природная гармония. «Помоги ему!» Нежный голос был похож на дуновение ветерка, на касание крылом бабочки. Я едва раз слышала, что именно сказала женщина, но в том, что голос не мужской, была уверена. Миг, и прекрасная картинка растаяла, вернув лишь ее тень, разрисованный потолок. Я судорожно хватала ртом воздух. И что это было? На обязательной проверке перед поступлением в школу во мне не обнаружили зачатков магии. Отец тогда очень расстроился и даже убедил комиссию проверить меня еще раз. Но тщетно. Я самая простая из всех возможных представительниц человеческой расы. Ни дара, ни смешанной крови, ни особых умений. Ничего подобного тому, что сейчас произошло, раньше не было. Сердце забилось чаще. Может, стоит посетить центр и пройти проверку заново? А дракон... Он не отрывал от меня пронизывающего, будто стальной клинок взгляда. Нет, нет во мне магии. А вот в высокомерном тиране ее хоть отбавляй. Видимо, это очередное наказание. Мол, знай, низшее, свое место, и не лезь на член дракона. Тварь! А я ведь решила, что мы сможем договориться. Но договариваются с людьми. Ривенал — жестокий и беспринципный зверь. Вздумал поиграть с человечкой? Ой, что она сделает, если бросить ее к самцам? Надо же, не раздвинула ноги. А если нажать посильнее? И так не сломалась. И когда все мыслимые издевательства он уже проделал, решил пытать магией. Злость затопила грудь огненной лавой, прогоняя сковавший меня смертельный холод. Ненависть красной пеленой заволокла глаза, спутала мысли, принялась раздирать сердце. Как же больно! Как унизительно ощущать себя подопытной крысой! Безвольной, безропотной, бесправной. Я потеряла малейшее желание впредь становиться на колени перед драконом. Зареклась просить его даже о пощаде, выполнять малейшие приказы. Пусть катится к демонам! Ярость придала мне сил. Помогла вернуть контроль над телом, встать на ноги и выпрямить спину. Я высоко подняла голову. Больше не будет раболепства. Хватит с меня этих игр. Пришло время уйти с тем обещанием, которое Ривейналс уже дал. И я найду иной выход. Какой? Да хотя бы навещу другого дракона и продам ему свою невинность. Конечно же, если слухи не сказки. И на мое человеческое тело найдется жаждущий ласки представитель высшей касты. Как же быстро поменялись мои убеждения. Ривенал сломал во мне что-то. Но я получила удовольствие, когда молча развернулась и вышла из проклятой комнаты, которая с этого дня будет преследовать меня во снах. Да хлопнула дверью так, что та задребезжала. А в коридоре столкнулась взглядом с ожидающим меня отцом.